В общем, Дэл пообещал подумать над рельсотронами и прочими магнитопукалками, а я тупо дал ему копию отчета работы с отрядом Омега. А после предъявления ТСВшки местного сумеречного гения к осмотру, Заброк разразился пространной, но содержательной речью, на предмет «Оно, конечно, хорошо, но кто бы дал с обязательными в таком случае вставками, когда я был молодой, а тебя на свете еще не было». Но докладную с рапортом я его написать заставил. «Отдам начальству, пусть думают». Оп, время. 23:41. Очень неплохой результат. Молодцы. «Командир Кэп, сэр, почему вы всегда говорите, что результат неплохой? Мы все можем лучше. Я это вижу. Нам просто не хватает». Клон замялся в попытке подобрать слова. «Вам не хватает сработанности, которая вырабатывается гораздо большим временем тренировок, чем у вас пока было, КТ-5917. «Понимаю, сэр, но есть же какая-нибудь универсальная тактика, которой можно придерживаться для увеличения скорости срабатывания малых групп». «К сожалению, нет. Вот смотри, 17-й, ты всех своих братьев отличаешь?» «Да, сэр, вот именно, вы все разные, просто это заметно не сразу, и при срабатывании вы больше взаимодействуете этими разностями, что делает вас каждого и вашу группу в таком составе уникальной. Это не значит, что вы будете лучше или хуже других, но вот учитывать ваши отличия тебе, как командиру, при выполнении боевой задачи придется. Но это не значит, что общие методические указания вы выполнять не должны. Знать, как твои братья отреагируют, ты должен, чтобы самому не запутаться и не следить за каждым. В боевой обстановке это стоит жизни, и хорошо, если только тебе, а если ты их подставишь, киваю в сторону остальных участников тренировки. Понял, сэр, разрешите идти, свободны, зови следующих, выдыхаю и отхожу на исходную. И вот этим они и пугают. Следующий сквад будет пробовать схожую, но отличную от предыдущего тактику прохождения полосы. И так до тех пор, пока их или на камина спящих не отправит, или пока они не придумают универсальный способ улучшить время для прохождения тренажера для всей роты. И главное, между собой они что-то обсуждают, спорят, даже ругаться пытаются, но в присутствии старших по званию подчеркнуто вежливы, корректны и немногословны. Дал мне как-то дал послушать их перешептывание. Обычный треп парней за оружие. Пожал плечами и вышел. Правда, Нарун на меня посмотрел как-то странно, но у меня есть железобетонная отмазка, недавно через процедуру генной модификации проходил. Я теперь ГМО, мне все можно, какое-то время. Что характерно, нули нам завидовали. У них немного не такой препарат, специально под них подгонялся, но их, в отличие от нас, плющило неделю. Это мне Мириэль по секрету сказал. И да, мне крайне настойчиво не рекомендовали давать мутаген всем, кто мне лично понравился, и вообще, желательно согласовывать кандидатуру или хотя бы ставить в известность клан Скираты. Почему именно их? О-о-о, тут целая история длиной в много-много лет. Этот не совсем мандаларский клан был регулярным и почетным поставщиком сотрудников судебного корпуса, аналога республиканского управления юстицией Мандалора. Эдакие судьи Драгомирного времени и традиционалисты до мозга кости. И делать это я должен был только затем, чтобы в случае чего иметь возможность безопасно узаконить нахождение модификантов на самом Мандалоре, ну или в любом другом условно-дружественном секторе. Мне даже интересно, в какой-то момент стало кто, в принципе, не знает, что происходит в этой галактике. Хотя с учетом того, что 2/3 Сената представлены мирами регионов экспансии со слаборазвитой экономикой, чьи производственные мощности интегрированы в республику почти насильственно и гипертрофированы в какой-то одной части так, что миры эти даже в кошмарах не могут себе представить, что такое самообеспечение. Но мое дело сторона, себе я оставил официально 5 доз для ребят из корпуса Дженг, а дезактиватор вообще будет в коктейлях в березках разливаться. Дэл проконтролирует. Надо только ворову в известность, ХМ, озадачить. А чем бы мне на прощание, так сказать, ребятишек удивить? О, точно, кажется, придумал. Надо не забыть нагрузить Арчи, хе-хе-хе-хе. Регулярный рейс Манаан, Танап уносил наши вполне довольные жизнью 3 оклонов условной серии к Карусанту. За это время было сделано многое, и одно я могу утверждать с гарантией, это более дешевая и массовая серия еще устроит пару сюрпризов в галактике Небесная река. Скар был привычно немного хмур и сосредоточен, а Денч, ему в противовес, наоборот, улыбался. Понятия не имею, как они будут оправдывать свои помолодевшие рожи, но частью этой легенды однозначно станут бани в Березках. Это я еще, помнится, чекушку научил только квас делать. Мы с ним еще капусту не квасили, сальтиссон из банты не варили, и огурчики не мариновали, и вообще. Приеду, закажу ему беловешелицу. Один раз показывал, как готовить, пусть изгаляется. Парням понравилось очень, и плевать, что из местных ингредиентов блюдо получается очень недешевое. Первый раз за эту жизнь покидал планету в смешанных чувствах. Запах перегретой обшивки и пластика космолетов на посадочных платформах стал до неприличия родным и знакомым. Воздух чужих планет, сладким, а броня, привычной частью повседневной одежды. А еще внизу, за легкой рябью облаков, осталось 150 моих отражений из прошлой жизни. 150 разумных, с которыми мне не нужно было кем-то притворяться и можно говорить на чистоту без боязни быть непонятым. Пока еще 150 из 1,5 миллиона заказанной манаанцем партии обреченных быть перемолотыми в этой войне. Человек ко всему привыкает, вот и я привык, похоже, быть если не на переднем крае местных интриг и разборок, то как минимум, ощущать причастность к этим, действительно глобальным изменениям. Но вот и легкая тряска атмосферы закончилась, а значит, корабль вышел в открытый космос, и тонкая полоска синевы сменилась непроглядной чернотой с легкими проблесками звезд соседних систем. Представить еще десяток лет назад подобное себе я просто не мог, да и не хотел. Это страшно, когда тонкая капсула корпуса, пусть и люксовой, очень прочной яхты отделяет тебя от бескрайней холодной пустоты. А еще я понял, почему Фетт не смог бросить своих детей на Камина. Клоны просто каждый день показывали ему, кем он стал, и это живое отражение ему не понравилось. Как, впрочем, и мне, солдатом быть просто, оставаться человеком несмотря на обстоятельства, гораздо труднее. А там, за этой тонкой переборкой, в глубинах холодного, бескрайнего космоса, идет война, и я волею провидения уже стал ее частью. Умирать и проигрывать не хочется, а значит, надо победить. Причем сбежать я уже не смогу, подставлю свой выводок в полном объеме, так что планы усложнились. Впрочем, надо еще и понять, кто в этой войне враг, ну или просто его назначить. Столовая корпуса подготовки рекрутов. Планета Манаан. Брат, а это что за новая добавка к пищевому рациону? Понятия не имею. Хотя дежурный говорил, что командир Ту-1-34 что-то с пищевым синтезатором делал. Вроде, про какой-то прощальный подарок говорил. Странно, оно холодное. Ну-ка, дай попробую. Пластиковая ложечка осторожно сняла небольшую, тонкую полоску с верхнего края пастообразной кремового цвета массы с коричневой крошкой, и также осторожно погрузилась в рот одному из клонов. За этой процедурой неотрывно следило 150 пар глаз, но вот клон перестал жмуриться, с нечитаемым выражением лица сглотнул и широко улыбнулся. Ну, что это? У сладкого и достаточно редкого десерта было и местное название, но клон сказал именно то, что ему пришло в голову. Это мороженое, парни. ДШК, 12,7 на 108 мм крупнокалиберный станковый пулемет Дегтярева-Шпагина. Утес, 12,7 на 108 мм крупнокалиберный станковый пулемет Никитина-Соколова-Волкова. При всей похожести и назначении оба пулемета принципиально разные по устройству. И если старичок ДШК всеядный и надежный, то НСВ, точнее и живучий. СВТ, 7,62 на 54-миллиметровая самозарядная винтовка Токарева. Тактическая снайперская винтовка, название общее, в тексте приводится без привязки к конкретной модели, калибру и ТТХ. Примечание к части. А на пока что все. Приятного чтения, Зэпы. Прошу понять и простить за задержку выкладки продолжения. Технические неполадки устраняются, но могут возникать перебои с выкладкой. С бала на пожар. Планета Таанаб была аграрным миром, поставлявшим в соседние системы колоссальные объемы различных злаковых и овощных культур, подогреваемые анклавом агрокорпуса джедаев, уютно расположившимся на планете. А еще это была одна из немногих пока планет, которые производили ИРПы для ВАР. Собственно, на космодроме, после посадки, мое внимание привлекла знакомая процессия из бройлерных клонов и одного гражданского радианца, неспешно загружавших 4 лата и пару транспортов типа ЦР-20 жрачкой. На осторожный вопрос, а вы случайно не на Корусант, один из рядовых клонов ответил, что случайно да, сэр, и милостиво согласились подбросить. Был, конечно, вариант подождать почти сутки или валить на перекладных, но билеты нам покупает армия. На что взяли, на то мы летаем, если наших рядом нет, а они, вон, грузятся. Пожалеть о том, что напросились с транспортировкой, мы успели все, буквально ступив на палубу гало, акклиматора, временно переделанного в медицинский транспорт. Ну так-то не медицинский ни разу, просто часть ангаров была заставлена медицинскими ЦР-20-ми и кучей еле живой и явно побитой техники. А еще было очень много легкораненых. Нет, не так, все пассажиры так или иначе были ранеными. Выяснилось это после короткого доклада командиру КК-224, 1НЖ, капитану корабля, экипаж которого целиком состоял из клонов. Встретил он нас буквально у аппарели, когда мы только успели сделать первый шаг из поднявшего нас на борт вместе с ящиками Карельянца. Вот это да, не ожидал высоких гостей. Добро пожаловать на борт, командиры. В голосе клона была усталость пополам с обреченным фатализмом, что не ускользнуло от внимания даже, наверное, Арчи. Хорошо, что вы так удачно к нам заглянули. Пилот передал, что вас нужно доставить до Карусанта. Нам по пути. Каюты вам, простите, выделить не могу, мы транспорт узкоспециализированный, но место найдем обязательно. Если вас не стеснят стоны раненых, буду рад разместить вас в общих залах. Не переживайте за нас, командир. КК-224, 1НЖ, сказал клон с неспецифичным окрасом потрепанного доспеха в серую полоску мидкорпуса. Я вас знаю. Вы, наверное, командир Кэп, а вы командир Денчискар, клон поочередно кивнул в нашу сторону. Простите, капитан, а откуда? Начал Скар, но был перебит усталым голосом. Джианазианские и сорвиголовы из 102-го звездного. Кто ж вас не знает? Иронично проронил клон, уводя за собой вглубь корабля нас, груженных сумками. Вас раньше называли легион просри-джедая, но как-то не прижилось. Это было сказано таким будничным тоном, что я даже притормозил, сбившись с шага. Не удивляйтесь, альфы. Мы собираем раненых по всей галактике, а заняться им особо нечем, вот и болтают. Так что у нас тут корабль сбора легенд со всей ВАР. Правда, многие называют нас труповозкой, что иногда совсем недалеко от истины. Лейтенант, рявкнул клон в открывшийся проход, заводя нас следом. Мы как-то незаметно и очень быстро подошли к кишке спальников, но вместо спальных камер с лесенками в открытой двери открылся совершенно иной вид. Сварные грубые лестницы в 6 уровней этажей, на каждом из которых располагалось по сотне коек на секцию. Переборки между ними были отсоединены и совмещены в единое пространство, тянувшиеся по всей длине палубы. И везде стояли койки и капельницы. Не обращайте внимания, пассажиров у нас всегда хватает, в этот раз идем почти полные. 115 761 раненый с 4 кипятков. И все за одну неделю. Легких сгрузим вместе с вами на переформирование, а остальных на свеженькую станцию. Там оборудование получше. Обещали джедаев дать, но что-то пока никак. Внезапно командир корабля остановился и обернулся. Я же только заметил плетущегося к нам интенданта в медформе, без доспеха, но с характерными значками. Братцы, как расположитесь? Не в службу, а в дружбу, пройдитесь по палубам, а поговорите с народом. Многим просто надо приободриться как-то. У нас атмосфера, сами понимаете. Сделаем, улыбнулся под шлемом Денч. Он после занятий с молодежью иначе ответить и не мог, да и в принципе не мог. Впрочем, впасть в легкий ступор нам всем это не помешало. Это хорошо. Ладно, это КТ-405-11-97-ЛО, не оборачиваясь, махнул в сторону подошедшего клона в форме Энджи. «Ло, размести гостей. Пассажиры им мешать не будут. Я на мостик. В гипер уходим через 26 минут. До системы Карусант полет с нами займет 4 суток. Господа, Ло вам все расскажет и покажет». И не прощаясь, ушел. Синхронно потаращившись ему вслед пару секунд, поворачиваем головы к интенданту. «Ух ты!» С каким-то шальным выражением на лице отлип клон, рассматривая мышей на наплечниках. Спецкорпус такт, разведки, ахереть. Добро пожаловать на гало, командиры. Это вот наш летучий лазарет. Там дальше операционные и жбаны с бактой. Если есть желание, парочка освободилась, могу дать полежать, обращайтесь, если надо. Тут у нас в основном легкие и инвалиды, не нуждающиеся в повторных операциях, там контуженные, а с той стороны. Дальше я перестал его слушать, и просто молча шел мимо коек, разделенных легкими ширмами, на которых лежали и, кто мог, с интересом, нет, разглядывали нас все же совершенно по-разному. Кто-то с равнодушием, кто-то, что чаще всего заинтересовано, а кто-то с суеверным благоговением и радостью или надеждой, а я не мог оторвать от них взгляда, стараясь не смотреть, но запоминал каждого. Здесь они все были разными, даже с одинаковыми лицами, перемотанными конечностями, загипсованные, облепленными бактопластырями и иногда кровоточащими бинтами с трубочками дренажа, раненые, реальное лицо войны. И хорошо, мы не с ожогового отделения начали, там стерильность, и нас бы не пустили, но и по старой моей памяти, самое, пожалуй, после реанимационного, страшное место для раненых, а ведь мне пока везло. Хорошо, что ничего не оторвало или сильно не приложило, а то как представлю себя на их месте. Непрошенный тяжелый ком подкатил к горлу. Для бойца нет ничего хуже, чем утратить подвижность, а мы как раз идем мимо тех, кому посчастливилось пережить отрыв конечности и ампутацию. Нет, мы не джедаи, конечно, и можно, в принципе, обойтись и протезами, правда, очень дешевыми и не сильно технологичными, да и не нужны расходному материалу какие-то спецусловия. Но части из них пришьют новые конечности, и донорами для них однозначно станет кое-кто из тех, с кем они сейчас летят на этом корабле, и чьи жизненные функции поддерживают в другом отсеке сложные комплексы жизнеобеспечения. Те, кого так или иначе уже не спасти. Судя по номерам на койках, начерченных разными почерками фломастером от руки, тут были все вперемешку. Пилоты, техники, инженеры, все, кроме клонов серии А и командиров. Обычная солдатская медбаржа, одна из, про содержимое которых никто не хочет особо вспоминать, когда они возвращаются с поля боя, и я понятия не имею, о чем с ними говорить, и уж тем более, что им такого сказать. Не, ну так-то мы вас видим с земли, туда дюжина летит, обратно пятерка возвращается, ну и высадка когда, ангары открываются, и тоже, мельтешит там чего-то со стервятниками, ага. Хмурый клон наклонился над тарелкой питательной смеси, похожей на кашу, и опустил взгляд, видимо, что-то вспоминая. Да что вы понимаете, тапки, истребитель, это скорость в первую очередь, там думать надо, в трех плоскостях сразу, чуть не успел и все, считай сварился, что-то доказывал уже который день, видимо, клон-пилот, баюкая перебинтованную руку на лупке, ага, это вон никак вон с этими, кивнул еще один в сторону болтавших с Короздынчем, вокруг которых в столовой мгновенно образовалась кучка заинтересованных разной степени забинтованности, они, поди, только в двух плоскостях и могут, после бара со шлюхами, а альфы, я специально снял обвесы и сидел в столовке за общим столом в одном поддоспешнике, впрочем, таких как я, тут было достаточно много, поддоспешник реально заменяет отсутствие униформы, если таковой нет, ну и помогает свободнее двигаться, если ранения не сильно болезненные и в процессе заживления, у меня вот не было, а в стандартном общевойсковом спортивном костюме я ходить не решился. А вот чего в словах этого клона сейчас больше было, обвинения или зависти так и не понял. Сижу, молчу, жую. Да ладно тебе, это ж спецсерия. У них и возможности чуть повыше наших, ляпнул еще один. Откуда такая уверенность? Не выдерживаю, уставившись на говорившего. Ну, говорят так, неопределенно махнул рукой боец с кровоподтеками на пол лица и перевязанным ухом. «Ты чего интересуешься вдруг, а?» — обратил на меня внимание завистник. «Тоже к ним хочешь, что ли?» «Так не возьмут. Если ты не из первой сотни, не возьмут. Ты-то сам кто вообще?» «Ту-1, 34. Будем знакомы. А, тактик», — протянул забинтованный. «Вот, вот ты меня сейчас и поддержишь, брат. Ты же в курсе, как авиация работает. Завелся, видимо, по извечному вопросу, кто лучше раненый пилот. Впрочем, все они были ранеными». Но состояться спору было не суждено. Ко мне подошел Дэнч. «Кэп, ты прикинь, я тут своего подопечного нашел. Он ща в 307-м в 4-й саперной роте служит. Может, поищем кого мы на камина еще натаскивали?» Говорит, «Есть». «Бля, спасибо, Диня». Звенящую тишину, мгновенно повисшую за столом, можно было ложкой ковырять. В принципе, я и так все узнал, что хотел, и если бы мне было чуть меньше... Чем похрен, я бы сейчас из этого контуженного напротив дерьмо выбивал. Зачем, Дэнчик? Парням отдых нужен, а у тебя энтузиазма им еще и лекцию читать хватит. Не нужно, улыбаюсь братишке и невозмутимо продолжаю есть. Ахереть, неужели тот самый уже с киркой ди командир Кэп и с простыми смертными снизошел за один стол сесть? Продолжил нарываться клон. Зачем соврал, что тактик? Я потому что и есть тактик. Это мой родной номер. И я в группе А как и командир Денч, ДВШК, и командир Скар, Киваю головой в его сторону. Между прочим, КС, или командир Бур, ТРШК, был еще один из Т-серии, но где он сейчас, я понятия не имею. Так что группа не вся из Альф состоит. Как маленькому объясняю вспыльчивому штурмовику, уж больно мускулатура у него специфичная под бинтами, заодно наслаждаясь некультурно уронившими челюсти клонами за столом. Напрягшийся сзади Денч в Катар не только руки на груди сложил и смотрит. Так это чё, врут, что ли? И про взорванный город тоже? А, командир, отлип взглядом от тарелки да вишний комментатор полетов. Наговаривают, боец, я так понимаю, вам кто-то ляпнул, что это мы город на Киркайде взорвали. Перебиваю чей-то шепоток, типа ага, так он тебе и признается. Это были КНС. Чтобы нас потом легче в зверствах обвинить, от Мирденч. Не нужно, Диня. Уж что-что, а зверями нас точно никто не создавал. А вот озвереть мы все можем. Особенно от потерь, придавливаю взглядом стушевавшегося недовольного. В Березках действительно классно. Рекомендую. Будет время, обязательно зайдите. Мы его для вас и открывали, братья. Встаю, не доев, но аппетит испорчен напрочь. Так он же не бесплатный. Выкрикнул кто-то с конца стола. Ба, да нас почти вся неполная столовка слушала. Кто тебе мешает пару трофеев с собой взять, а, боец? Ухмыляюсь. Ладно, пойду я до капитана корабля прогуляюсь. Хоть бы музыку какую включил, что ли, а то реально свихнуться можно. И уже удаляясь, слышу чей-то слегка обалдевший вопрос. Музыку, это как? Мостики аккламаторов однотипные и в принципе одинаковы, но есть небольшие, отличающие их мелочи. В принципе, если взять любой космический корабль, второго такого найти будет невозможно. А все потому, что собирают их не на конвейере, и многие детали в любом случае крепятся вручную, а потом и настраиваются. И вся эта махина, так или иначе пропитывается запахами тех разумных, кто их обслуживает и гоняет. Так вот, при отключенных фильтрах шлема в медтранспорте гало пахло хлоркой и фурацилином, и этот запах настолько въелся в сам корабль, что проник и на мостик. А я стоял и смотрел за работой экипажа, просто чтобы отвлечься. До выхода из гипера 5, 4, 3, 2, 1, есть выход, отчитывается пилот, вводя корректировки глиссады, привязываясь к телеметрии спутников системы. Передаю опознавательные коды, оживает оператор связи. Есть связь, ответ получен. Загружаю пакеты данных. Всем спасибо. Выводите нас на орбиту сразу после ответа диспетчеров. Инженерный мостику, НЖ. Инженерный ответил, гипердрайв в норме, температура реакторов в норме. Остаток топлива 27,433%. Тяга 4,6, готовность полная. СЖО, автономность в остатке 1228 часов корабельного времени. Принял. Корусант Прима, говорит командир медтранспорта Гало. Груз норма, корабль норма. Остатки четверть объема. Повреждений корпуса нет. Ждем указаний. Обязательное аудиовизуальное подтверждение состояния корабля от военных транспортов. И такой же ответ диспетчера. Добро пожаловать в систему. Принимайте координаты. Зачем я здесь? Все просто. Я жду. Каждый раз, выходя из гипера, любой корабль скидывает в сеть на кодированной частоте пакет информации. Он практически мгновенно обрабатывается, и если нас кто-то ищет или что-то срочное требуется, сообщение для командиров 102 и командира Альфа 134 КЭПа, ожил второй помощник связиста. Переводите на ДКИ. Отвечаю моментально и открываю такт. ДКУ. ХМ. Что-то случилось. Командир, интересуется сидящий в кресле капитан. Все стандартно, опять мы срочно где-то нужны, отвечаю, вчитываясь в приказ немедленно прибыть в ЦО при появлении в системе для получения задания. Ну, кто б сомневался, интересно, что скинули ребятам. Делинтинь, Скар, ХМ. После выхода на орбиту за нами прибыл целый ЦР-25 модели. Этот прикольный коррелианский челнок был громоздким, но очень мобильным, и позволял небольшому отряду свободно находиться в нем, особо не стесняясь в условиях. Хочу себе такой, ага. Странным было то, что нас потащили всех, не в смысле, раненых и нас, троих плюс остромех, гы, трое в лодке, не считая собаки. Ну в том плане, что до планеты нас доставили не совсем стандартно. Транспорт летел за мной, не дожидаясь, пока челноки спустятся. Тепло попрощавшись с ребятами, у которых тоже нашлись срочные директивы, а заодно оставив им посылочку с инструкциями для Воровы, я вступил на борт кораблика в гордом одиночестве, не считая остромиха, помахивая рукой в закрывающуюся щель входного люка. Что самое странное, меня никто не встречал. Пройдя до люка в центральный коридор, обнаружил за ним едва не столкнувшегося со мной падавана, голубокожую девочку-амватианку, отличавшуюся от привычных людей ярко-перламутровыми волосами, росшими прядями и сраставшимися концами и, пожалуй, цветом кожи. Хотя это явно была полукровкой, поскольку коренные амвати отличались от людей более острыми чертами лица. Пискнула девчушка. «Здравствуйте!» Идеальный джедайский поклон. На слегка растерявшемся, но достаточно милом лице, легкая заинтересованная улыбка. «Командир Ту-1, 34, я полагаю, так точно, мэм. Мне бы хотелось узнать, что за спешка. Пройдемте в кают-компанию, мастер Вулваторис уже ожидает. Что-то не припомню я такой джедайки, и при чем тут СОГР?» Вопросы по ходу движения множились. Но вот мы вошли в маленькую, но уютную кают-компанию транспортника, пройдя по пути практически пустые коридоры, и мне предстала достаточно нетипичная картина. Я так-то помню по фильмам, что Оби-Ван прибухивал, но не ожидал, что это случай, оказывается, не единичный. И если у вселенной есть чувство юмора, то она однозначно сейчас шутит. Вольготно развалившись на диване в обнимку с явно алкогольным напитком, на меня смотрела катарка, кашкообразный гуманоид женского пола, очень походивший на ту, с кем я провел прекрасное утро, улепетывая с Корусанта на Манаан. Надо отдать должное, с мёргриками эта раса не имела никаких родственных корней, хотя внешне обе расы походили на кошек. Просто катарианцы, больше, ибо были сильнее, ниже ростом и волосати. Джедайка являла собой классическую картину «Дамзель ин дистресс». Так и не представившаяся падаванка молча подошла к своей матроне и забрала бутыль из рук, спустя пару шагов остановившись у люка утилизатора. С другого входа в зал подтянулся неполный сквад рыков из 4 бойцов в обшарпанных катернах. Пауза, возникшая после того, как падаванка кинула бутылку в утилизатор и развернулась, замерев у стены, глядя сукоризной в сторону джедайка-кошки, затягивалась. Командос не спешили знакомиться, я стоял и молчал в ожидании, плюхнув здоровый баул с вещами под ноги. Сзади пиликнул Арчи. Не сказать, что прилично, но один из разноцветных рыков с зелеными полосками хихикнул. «Мне обещали лучших», — смерив нас совершенно трезвыми глазами, заявила джедайка. «Мы лучшие, мэм», — ляпнул тип в оранжевом со знаками различия капитана. «На мне таковых, надо отметить, не имелось с момента покраски брони». Джедайка кивнула своим мыслям. «Ну, тогда проблем не возникнет. Мы летим на Фаерост». «Что, блять, мэм, хотелось бы услышать детали предстоящей, миссии, мэм», — внутренне скривился я, видя, как новость шокировала даже непробиваемых с виду командос. «Падаван расскажет, а завтра я дорасскажу то, что она не знает. Прошу простить, я немного не в духе сейчас», — джедайка встала. Нет, пока она сидела, можно было сказать, что она трезва, но стоило ей встать, да она же ухрюкалась в сопли. Падаванка с явной злостью отклеилась от стены и, с извинением на нас глянув, поспешила подхватить заваливающуюся кошку. «Отстань, Тара, я сама», — отмахнулась от падаванки джедайка и ровно, словно по струночке, продефилировала мимо замерших клонов в коридор. «Знакомьтесь пока, я скоро приду», — устало выдохнула синекожая девочка лет 17 и сквозанула за своим мастером. «Охуеть», — выдыхаю. «Вивиу-пир-риву-ю-вию-вию», — подкатился к ближайшей платформе зарядки Арчи. «Это смешно, но с этим дроидом я согласен», — с очень знакомым акцентом сказал тип в оранжевом. «Да ладно, с кем не бывает», — развел руками типчик в желтом. Тип в зеленом пошловато гоготнул и повернул визор на меня. Впрочем, спустя пару секунд на меня пялились уже все. Что характерно, шлемы снимать не спешили, а это уже показатель определенного, скажем так, отношения. «Какой у тебя номер, солдат?» — наконец решил заговорить старший в оранжевом. «134, сэр». «Ладно, обломать этого позера мне лично ничего не стоит, но пока определить, что это за хмыри, в принципе, не мешало бы. Как и узнать, куда мы, черт возьми, сейчас летим?» «Сразу на Фаерост. Это самоубийство. Из ранних серий, я думал, вы все погибли на Джианазисе. Добро пожаловать в отряд, солдат. Я Ирка 1138, но можешь звать меня Босс, командир отряда Дельта. Это 1140 Фиксер, наш техник. Это 1207 Сев, снайпер. А это 1262 Скорч, подрывник. Поочередно пожимаю всем руки. Кэп. Альфа 134 Кэп. Очень приятно, Парни, нейтрально говорю, отпуская последнюю протянутую руку. Многое бы отдал, чтобы взглянуть сейчас на их глаза. Как-то они так даже стушевались маленько, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Впрочем, с субординацией будем потом разбираться. Думаю, у падаванки или протрезвевшей джедайки найдутся объяснения. Хотя и так даже гонять целый транспортный корвет ради одной команды нецелесообразно. Вопросы, вопросы, вопросы. Где там падаванка хоть? А то уже жрать хочется, а что делать, так и непонятно. В повисшей тишине у кого-то из клонов вырвалось протяжное и многозначительное. Были примечание к части. Отряд Дельта, кто забыл, ХТТП. Вики, D0%, 9ED1%, 82%, 1%, 8F D0%, 4, S2%, AB D0%, 94%, 0%, 5%, 0%, BD1%, 100%, 1%, 0%, 8S2%. А на сегодня пока все. Приятного чтения. Суициди Скуат. Во всей Галактической Республике существовало всего два как таковых транспортных центра. Корусант и Файраст. И быть бы Корусанту забытым и вычеркнутым из этого уравнения, если бы не тот факт, что на Корусанте осело больше денег. И в то время, пока Корусант вбирал в себя толпы административного ресурса, Файраст же обзаводился верфями. Предприятие это в один момент разрослось до таких кошмарных масштабов, что ресурсы на верфи Файраста стали свозить чуть ли не со всей галактики. Даже если крупнейшие миры, имеющие собственные верфи, такие как Коррелия и Монкаламари, закрыли бы собственное производство на Файрасте, чтобы компенсировать спрос, просто ввели бы дополнительную смену. И нет, верфи не вращались вокруг планеты, точнее, основные как раз таки образовывали пояс вокруг планеты по экватору, но там производилось только, скажем так, люксовое и средненькое, то есть до 100 метров в длину и метров 50 в обхвате что-то еще можно было наковырять, а вот основное производство было раскидано в нескольких частях по системе. Хотя и не факт, что оно так уже, но крупные корабли, насколько мне известно, на поясе Файраста не производили. Не бойся, администрация планеты захвата своих верфей с возможностью их использования в дальнейшем лежать бы республике в руинах, особенно после того, как Файраст объявил о присоединении к КНС, естественно, с верфями. Естественно, можно было благоразумно подождать, поскольку верфи были загружены постоянно, и можно было просто пригрозить обрывом контрактов, но, как всегда, все поторопились, а когда разобрались, верфи были загружены военными заказами, а система блокирована. Ничего удивительного в такой поспешности, в принципе, не было. Сенат не единый орган управления, и пока вся эта хрень раскачается, пока то, пока сё. В общем, старейшие и самые крупные верфи в галактике не пустовали, качая ресурсы из планеты и ее спутников. Республиканский флот вяло огрызался на такую же вялую возню вокруг верфи, на которых что-то строилось, но не прорвать блокаду, не произвести захват на месте было невозможно. Хитрая администрация сделала так, что достаточно было вывести один из комплексов из строя, и верфи вставали. Поэтому захватить что-то одно у ВАР не хватало сил, а КНС полностью отбиться. Но что самое забавное, границу системы никто не перекрывал. Да при желании можно было спокойно полететь хоть на Муаунилинст, и вполне вольготно себя там чувствовать, и этого никто не запрещал. Правда, правила прохождения таможни в пункте прилета были жутковаты, но сам факт, и клонов, как и джедаев, это не касалось. Но это так, отступление из того, что я знал. После короткого представления ху из ху мои визави перешли на общение по внутриканальной связи, оставив меня недоумевать от такого откровенного хамства. Впрочем, командос я понимаю, у них сквад сработанный, а вводных нет, и что нас всех ждет, неизвестно, поэтому предпочел оккупировать диванчик, на котором ранее сидела кашкалють с сайбером, и задремал. Падаванка пришла минут через 20 и вид имела уставший и раздраженный до нельзя. Прошествовав мимо рассевшихся по разные стороны кают компании и молчаливых нас, нажатием кнопки на панели в стене она вызвала выдвинувшийся из пола столик и плюхнула на него голопроектор. Ага, значит таки будет брифинг. Итак, господа, ну надо же, целые господа прям, ага. Учитель уже сказала вам, что наша миссия будет на верфях Файраста. Внимание на проектор. На голопроекторе, повинуясь жесту недоджедайки, зажглась карта системы, приблизившись к орбитальным верфям самой планеты. Как вам известно, система контролируется силами Конфедерации, и на данный момент в ней проходят вялотекущие бои, однако наших сил не хватает для того, чтобы захватить основные доки орбитальных верфей самой планеты. Картинка сменилась, и вот мы уже смотрим на странного вида рыбообразный кораблик, чьи незаконченные ребра проступают сквозь окруженные силовыми полями эллинги доков. Это новый вид разрабатываемого вооружения, и все наши попытки прорваться к докам, чтобы выяснить, что это такое, потерпели неудачу. Картинка опять сменилась, показывая верфи над планетой. Однако, продолжила синекожая девушка, есть небольшой шанс проникновения на сами верфи с целью получения данных о технических характеристиках строящихся кораблей. Мы не можем захватить сами верфи, поскольку сил их удержать у вар в этом секторе просто не хватает. Однако, несмотря на все введенные ограничения в системе, каким-то образом эти корабли медленно, но строятся. Наша задача состоит в том, чтобы под прикрытием атаки незаметно высадиться в доки, проникнуть на ту часть верфи, где стоят корабли, и выкрасть технические данные по ним, по возможности саботировать работу самих доков и выяснить, каким образом они получают для них комплектующие. Падаванка замолчала, а я задумался. Ну, так-то запчасти я уже знаю, откуда они берут. Если кораблики строятся потихоньку, значит, делают запчасти на поверхности планеты, за счет переплавки или переработки других ресурсов. Планета хоть и истощена в ноль, но уж что-что, а расходников при таком масштабном производстве должно быть в достатке. Меня волнует больше, почему они их так долго строят и каков их масштаб, ибо по картинке не особо понятно. Мэм, сколько кораблей примерно находится на стапелях? Прервал мои рассуждения с самим собой босс. Точно сказать невозможно. Силовые поля вокруг доков имеют экранирующие свойства, не позволяющие сканерам рассмотреть, что находится за ними. Эти съемки предоставлены группой разведки, которым удалось продвинуться вплотную к самим докам и заснять корабль изнутри. К сожалению, они погибли. Количество и состав сил противника на верфях, это уже я. Надо же понимать, что нас ждет. Предположительно до 350 тысяч дроидов разных моделей. Это самоубийство, выпалил фиксер. Мне нравится, как раз для нас работенка. Да, босс, это Скорч. Подрывник, смотрю, и тут немного шума головы, до дымча далеко, но тот вообще маньяк от пиротехники, хотя и заметно это только, когда он какую-нибудь приблуду колупает. Меня вопрос, мэм, кто будет командовать внутри отряда? Молодец, босс, я бы и сам этот вопрос задал, но позже, поскольку у вас в отряде разве нет командира? Слегка удивилась падаванка. Подождите, я, кажется, поняла, что вы имеете в виду. Во время высадки и до определенного момента вами командуем мы. А задачи у вас с командиром Кэпом разные, но это все, что я знаю. Остальное, я думаю, вам учитель расскажет уже. На этом месте она поморщилась. Завтра. Вот об этом я и думал. Сработанный, но не комплектный сквад усиливать мной нецелесообразно без предварительной накачки хотя бы на симуляторах, это глупо, мы будем друг другу мешаться. Значит, самоубийственная миссия только у меня, а эти, видимо, будут отвлекать внимание. Хорошо, и плохо. Хорошо, потому что с этими хлыщами мне определенно не по пути, а плохо то, что, скорее всего, это для всех, кроме джедаев, билет в один конец. Клонов в плен не берут, как правило. Да и нет у нас дурной привычки сдаваться. Хм, а когда это я стал себя воспринимать именно клоном? Так, стоп, нафиг. Вопрос, мэм. Хотелось бы знать, у нас есть детальные планы самих верфей, чтобы не запутаться уже на месте и примерно представлять, куда и как двигаться. И если да, то можно ли на них взглянуть? Спрашиваю, махнув рукой в сторону включившегося и пишущего все происходящее Арчи. Естественно, но данные по верфям достаточно старые. Им больше десятка лет, а как они перестраивались с тех пор, нам точно неизвестно. Паршиво. Любая верфь модернизируется и перестраивается постоянно. Значит, нас ждут сюрпризы, а это очень плохо. Соваться на неразведанную территорию, хотя, стоп, мэм, а как прошла та самая группа, которая добыла снимки? Этот очень важный момент надо уточнить, да и не чувствую я себя готовым рисковать шеей после того, как нянчился с молодыми клонами. Падаванка как-то странно смерила меня взглядом и заговорила. К сожалению, эти данные нам недоступны, но одно я знаю точно, это была группа из вашего бывшего батальона, командир. Если они прошли, Значит, и для вас, как их бывшего командира, это труда не составит.